Когда разнесся слух про это чудо, сатанисты хотели было вторично попытаться уничтожить святое место, но отказались от своего намерения, потому что многие из них задохнулись в галерее от ядовитых газов. Наступило молчание. Идахир с Супрамати погрузились в мрачное раздумье, но наблюдавший за ними Абрамар, чтобы дать разговору другое направление, сказал, шутя: «Ну, дети мои, не мечтайте пока об удовольствиях вашей экскурсии. Скоро вы увидите и людей, и вещи, и истощенную землю, плодородие кое поддерживают только искусственно, электричеством, что ведет также к смертельному, окончательному удару». «А, кстати, об окончательном ударе. Не можешь ли ты, Абрамар, показать нам воздушную флотилию, которая понесет нас в новое отечество? Мне известно, что строят сюда и аэрофанты, и высшие маги, и мне очень хотелось бы видеть их», — воскликнул Нараяна. «Вся флотилия еще не готова, но я хотел предложить вам осмотреть то, что строил я, и что почти окончено, только придется немного подняться кверху», — ответил с улыбкой Абрамар. «О, благодарим! Благодарим! Мы пойдем с тобой даже в сферы, если потребуется!» — воскликнули все трое с таким увлечением, что Абрамар рассмеялся. «Идемте же, друзья! Я угощу вас ужином в нашем походном аэро». Он провел их в лабораторию и отворил узкую дверцу, так искусно скрытую, что трудно было заподозрить ее существование. Лаборатория примыкала к горе, и по небольшому коридору они вошли в маленькую, высеченную в скале залу, в потолке которой шла вверх темная труба, а внизу под ней была круглая подъемная машина. Когда все четверо вошли в нее, Абрамар привел в действие механизм, и аппарат с ошеломляющей быстротой полетел вверх. Машина остановилась на площадке отвесной скалы, где была привязана воздушная ладья, в которую висели маги. «Теперь, — сказал Абрамар, — мы отправимся туда, где не бывало еще ни одно живое и смертное существо, в затерянный, недоступный ледник». Минуту спустя воздушная ладья остановилась в обширном леднике, окруженном темными остроконечными скалами. Посредине этой снежной равнины, утопая, словно в беловатом тумане, виднелся длинный предмет, который блестел при бледном свете луны, как граненый хрусталь. Вблизи это было колоссальное воздушное судно продолговатой формы, сделанное из странной, прозрачной и похожей на хрусталь фосфорицировавшей материи. На конце судна находился единственный вход. Когда Абрамар зажег электричество, внутренность оказалась состоявшей из трех зал и множества маленьких, но удобных и с изысканной роскошью отделанных кают. В каждой каюте было окно из одинакового судного вещества, но очень тонкого. Окно можно было задернуть занавеской, сделанной из гибкого, как газ, вещества, но непроницаемого, как кожа, что и показал гостям Абрамар. Везде, в залах, каютах, помещались подставки с широкими вазами из того же хрусталевидного вещества. В трюме находится помещение для необходимых припасов и вещей, которые возьмут с собой путешественники. «А что они будут брать?» — полюбопытствовал Супрамати. «Самое драгоценное из всего, что хранится в лабораториях, герметических библиотеках, это произведение искусства для образцов. Все это придется взять с собою, потому что понадобится же ведь строить новые дворцы науки и посвящения. Неужели есть аппараты, могущие поднять на воздух такие колоссальные тяжести?» — заметил Дахир. «Я покажу тебе после, потому что еще не закончил их построение, аппараты, которые понесут нас, и ты убедишься, что они могут поднимать и нести почти неисчислимый груз. И теперь уже готов список всего того, что должно перевести каждое судно, чтобы не забыть чего-нибудь необходимого или не таскать одного и того же вдвойне и втройне. В нужный момент, когда все путешественники будут в сборе, вот эта дверь наглухо закроется, и мы будем дышать лишь первобытные эссенции, которые зажгут на всех треножниках». Разговаривая таким образом, они вышли, но Дахир просил еще разъяснений некоторых подробностей, а Супрамати остановился, ожидая их, и, опустив голову, погрузился в грустные мысли. Все, что сохранялось еще в нем человеческого и земного шевельнулось в ту минуту, и сердце сжало невыразимая тоска. Ведь когда он переступит в последний раз этот порог, и за ним окончательно захлопнется дверь воздушного судна, то под ногами его рухнет мир, в котором он родился. Умрет и исчезнет это чудное произведение творчества Создателя с его огромным и чудесным прошлым. В эту минуту на его плечо опустилась рука, и, подняв голову, он встретил глубокий взгляд Эбрамара, лучистым блеском своим пронизавший его подернутой грустью взор. «Не вешай голову, супрамати, и призови на помощь рассудок. Тебя тяготит надвигающееся будущее, потому что ты впервые будешь присутствовать при кончине мира вообще. Но наступит время, когда, подобно ласточке, ты будешь легко перелетать от одного мира к другому, из сферы в сферу, и привыкнешь смотреть на гибель планеты, как на уничтожение, например, клеточки в каком-нибудь организме. То, что теперь кажется тебе таким важным и трогательным, это ничто в великом все мироздание. Взгляни, — и он поднял руку, — взгляни на Млечный Путь, где роятся миллионы солнц с их планетными системами. Миры кишат там, подобно пылинкам в солнечном луче, а ведь на каждом таком атоме пространства родятся, живут и умирают человеческие поколения. Только наше полное невежество во всех отношениях, да узкий эгоизм ослепляют нас. Мы пугаемся и дрожим, воображая, что должно произойти нечто, что перевернет Вселенную. На самом же деле не случится ничего подобного, а просто погаснет один из бесчисленных атомов великой бесконечности. Супрамати поднял голову и залюбовался лазурным сводом, усеянным точно золотом и алмазами. На такой высоте воздух был необыкновенно прозрачен, и звезды на темной лазуре неба сверкали с изумительным блеском. Вдруг в одной части неба вспыхнул сноп искр, которые рассеялись, подобно лопнувшей ракете. На миг искры блеснули красным светом, закружились и затем потухли. Загадочная усмешка появилась на губах Эбрамара. «Слышал ты, супрамати, шум или взрыв? Почувствовал ли ты что-нибудь, хотя бы движение воздуха? Нет? А между тем этот искровой вихрь указал на кончину какого-то мира, при которой ты присутствовал издали. Да, сын мой, величие и ничтожество — понятия относительные. А велики мы только в собственных глазах. Муравей тоже считает себя, может быть, великим, сидя на своей куче у подножия высокой горы, а заметит свое ничтожество лишь в ту минуту, когда будет пытаться вползти на горную вершину. Таковы и мы, слабые существа, незаметные пылинки пространства, несмотря на увенчавшие нас лучи магов. Все, чем нам еще можно было бы не краснее похвастаться, это то, что мы только полезные пчелы в великом улье предвечного». Супрамати опустил голову и закрыл рукой глаза. Он сознавал, что тоже почитал себя великим, мудрым и могучим, в то время, когда на челе его засветился третий луч, но слова Эбрамара сразили гордость мага и свели ее на нет. В эту минуту он действительно чувствовал себя крошечным, жалким невеждой. Достигнет ли он когда-либо далекой туманной выси совершенного знания? Сомнение, горечь и отчаяние, эти три врага, которых он считал навсегда побежденными, внезапно обрушились на него. «Берегись, супрамати, и гони прочь такие слабости. Смотри, враг близко!» — строго произнес Эбрамар своим звучным голосом, и, подняв руку над головою супрамати, точно обдал его струей серебристого света. Супрамати вздрогнул, огляделся и увидал черную, появившуюся сзади него фигуру, которая затем отступила и прислонилась к соседней скале. У скалы эта черная тень как будто сгустилась, озаренная пурпурным ореолом, и на этом кровавом фоне ясно обрисовалась высокая фигура Сармиэля, закрывшегося точно своими черными зубчатыми крыльями. На его характерном лице, искаженном в ту минуту явной досадой, читались ненависть, зависть и адская злоба. «Видишь, этот слуга хаоса даже посмел подойти к тебе», — произнес Абрамар. «Отойди и исчезни, исчадие ада, дерзнувший объявить войну всемогущему. Предвечный терпит тебя лишь как пробный камень для душ человеческих. А ты в дерзости своей пытался даже искушать Сына Божьего, и теперь подкрауливаешь чистого служителя добра». Фигура Сармиэля стала таять, и, наконец, со страшным свистом исчезла в вихре дыма, испещренного огненными зигзагами. «Видишь, как всегда близка к нам опасность. Дьявольский искуситель подстерегает малейшую нашу слабость, и лишь тот, кто сумеет устоять перед ним, может продолжать восхождение к свету. Слабеющих же он увлекает в бездну тьмы. Никогда не сомневайся в себе, супрамати, и не умаляй достоинства души твоей. Как бы ничтожно ни было возвышение человека, он уже стоит на пути восхождения. Всякое доброе действие, всякая молитва и духовная работа на благо ближнего, всякое доброе намерение, желание улучшиться и одолеть животное в человеке будут звеньями спасительной цепи, которая приковывает его к божеству и вместе с тем приближает всех слабых и убогих к нашей ассоциации. Она же борется за добро и поддержит, будет руководить этими существами сообразно их духовным силам. Один может поднять лишь несколько фунтов, атлет поднимает пуды, но это ничего не значит, и презирать никого не следует. Каждому воздастся должное, ибо если силы порой и не хватит, зато само усилие и заслуга такого усилия равноценны. «У тебя же лично, супрамати, нет причин отчаиваться», — прибавил серьезный Абрамар. «Честолюбие присуще каждому, а благородное честолюбие — чувство достойное и законное. Перед твоим честолюбием открывается обширное поле труда и науки, поддержанный светом приобретенного уже знания. Пойдешь ты вверх по мистической лестнице, ведущей в святилище совершенного знания. Со временем ты сделаешься гением планеты, покровителем целой системы, и будешь заведовать хаотичными первичными элементами, чтобы привести их в гармонию и создавать из них миры. Ты исследуешь и будешь управлять космическими силами, будешь повелевать фалангами высших духов, разум твой будет способен все воспринять и обсудить. Дисциплинированная воля поддержит равновесие сфер, и станешь ты разумным слугой высшей мудрости. Как последнее испытание, тебе надлежит смело преодолеть последнюю преграду, отделяющую тебя от твоего Создателя, чтобы постичь его, наконец, во всем его величии и бесконечной премудрости. Разве всего этого недостаточно для удовлетворения и оценки приобретенного тобой знания? Подними голову, супрамати, и разверни свои духовные крылья. Не гляди никогда вниз, там пропасть, а в ней сторожат сомнения и заблуждения. Смотри на светлую высь, и крылья твои унесут тебя в бесконечность, где царит гармония. Супрамати слегка покраснел, глаза его вспыхнули, и он протянул обе руки Абрамару. «Благодарю тебя, дорогой учитель, я никогда не забуду этого часа. Слова твои подкрепили меня и дали понять, как всегда близка ужасная опасность, подстерегающая даже душу вооруженного мага, как надо быть постоянно настороже относительно преследующего нас упорного и ловкого врага». Эбрамар пожал ему руку и весело сказал: «Довольно серьезных дум. Войдем, друзья, в наш воздушный корабль, где я обещал угостить вас ужином». Он провел их в одну из зал, где все сели за стол. И Абрамар достал из шкафа корзинку с сухарями, удивительно легкими, превосходными по вкусу и очень питательными, шутя добавил он. Вслед за сухарями он подал запеченные в тесте овощи и фруктовое желе, которые они запивали вином. Все повеселели и говорили оживленно, но уже спокойно, о великом путешествии, а Нараяна пришел снова в прежнее игривое настроение. «Твои блюда очень воздушные, но не дурные», — сказал он со смехом. «Хотя такой ужин не может равняться, конечно, с жареными кабанами, которых я ел некогда при дворе короля Ричарда, и ни одна из прекрасных дам того времени его не одобрила бы. Но на столь дальний путь нельзя запасаться кабанами. Тем более, что и кабанов уже более нет», — засмеялся Дахир. «Ну, мы найдем их в новом отечестве, и я предвижу, что мы устроимся там довольно сносно. Как только высадимся, я немедленно поставлю на работу всех низших, которых спасу, да местных скотов прихвачу и построю дворец», — решил Нараян. «Славный из тебя будет пастырь. Уж ты не оплошаешь себя устроить», — чуть насмешливо заметил Брамар. «Ах, боже ты мой! Надо же их чем-нибудь занять. Ведь если все будут только угощаться и витать вокруг новой планеты, так в грех впадут. Ты сам сотни раз говаривал мне, что праздность есть мать всех грехов, а так как там не будет ни театров, ни ресторанов, ни газет, ни светских увеселений, то все начнут дохнуть со скуки и рады-радешеньки будут работать». «Конечно, конечно. Я вижу, ты будешь образцовый администратор, милый Нараяна, и как только мы разделим планету на государства, то непременно сделаем тебя царем. Благодарю, Эбрамар, и надеюсь оправдать твое доверие. И тогда обо мне создастся легенда, как о Раме или Гермесе, что я был образцом мудрости и знаний, что под моим скипетром царил золотой век», — возразил шутя Нараян. «Все это далекие мечты», — прибавил он со вздохом. «А сию минуту меня беспокоит настоящее. Предстоит вступить в общество, я не имею понятия, где заказать платье. Может быть, и портных нет уже? И мне придется самому мастерить себе какую-нибудь кацавейку, потому что в этой тунике, прекрасной для мага, я не рискну показаться в салоне. Успокойся. Портные еще есть, и Невара получил приказание заняться вашим туалетом. Экипировать вас так, чтобы никто не заподозрил, откуда вы явились», — успокоил Абрамар. «Надеюсь, та дама XX века, которая оставила столь подробное описание наших особ, не предсказала, что мы снова явимся в конце мира. Она обладала прескверной привычкой быть слишком точной в описаниях», — весело сказал супрамати. «Во всяком случае, наш долг рыцарей обязывает нас поискать, не перевоплотилась ли она в такую критическую минуту. В таком случае она может описать нас как законодателей и гениев новой планеты», — вставил Дахир. И все от души посмеялись. «Нет пророка в отечестве своем. Так и эта бедная дама. Потому что, поверь, в свое время люди ее предсказаниям, они справились бы. А человечество не очутилось бы теперь накануне своей гибели», — заметил Брамар, вставая. Они вышли и четверть часа спустя очутились в кабинете Абрамара. Там ожидал их Невара, с восторгом бросившийся в объятия супрамати. Супрамати обнял его и благодарил за выказанное расположение. «Я с радостью вижу», — прибавил он, — «что ты добросовестно работал и сделал большой шаг вперед». Нараяна немедленно завладел молодым адептом и принялся расспрашивать его о костюмах и современных нравах. А так как Дахир уселся и внимательно их слушал, то Эбрамар увел супрамати в свою лабораторию. Это была обширная, круглая зала с колоннами, заставленная странными и невиданной формы инструментами. Эбрамар показал ученику части аппарата, который должен был унести в пространство воздушное судно с темными переселенцами. После оживленного обсуждения ученые перешли в смежную залу, мрачную, едва озаренную, слабым, голубоватым светом. Зала эта, с высоким, как в соборе, потолком, была тоже необычного вида. Посредине помещался огромный, круглый и массивный золотой стол, а на нем аппарат, при виде которого могла закружиться голова. Перед ними был как будто колоссальный часовой механизм. Маленькие хрустальные или металлические кружки и разной величины блестящие колесики, которые быстро вертелись, выбрасывая разноцветные огоньки. Длинные и тонкие, как волос, стрелки бегали по дискам, а из длинных с расширенными краями трубок выходили точно фосфорические ленты, которые развертывались спиралью, поднимались вверх и исчезали во тьме свода. Все это пыхтело, трещала и дрожала, а крошечные молоточки отзванивали так, точно колокольчики. По краю стола расположены были эмалированные разных цветов кнопки, вроде электрических, которые сообщались с блестящими проводами, проходившими по всему механизму. «Ты уже отчасти знаком с механизмом этого телеграфа, хотя не видел его в действии», — сказал Абрамар, показывая своему ученику подробности аппарата и объясняя его работу. «Вот с помощью такой машины мы сносимся со светилищами посвящения планет нашей системы и переговариваемся с иерофантами далеких миров. Закон тот же, что и для беспроволочного телеграфа. Надо только уметь управлять вибрационными волнами и уловить желаемое направление. Все светилища нашей системы находятся в постоянном общении, потому что то же космическое строение поддерживает между ними взаимное равновесие. Совершенно излишне, конечно, и даже опасно давать эту тайну в распоряжение толпы. Знай, профаны, наши средства сношения с соседними человечествами нашлись бы, наверное, смельчаки, которые возмечтали бы о завоевании новых планет и устроили бы заговор, чтобы завладеть нашим воздушным флотом, а затем отправились бы вместо нас, — добродушно усмехаясь, закончил Брамар. — О, ты прав, учитель. Древние иерофанты имели серьезное основание окружать тайной свою науку. Страшные силы стихий в руках недоучек приносят больше зла, чем добра. Обилие дурно использованных или во вред примененных открытий способствовали разрушению нашей планеты за много времени до назначенного ей срока, — со вздохом произнес супрамати. — Скажи мне, учитель, — прибавил он минуту спустя, — дозволено ли нам будет там пользоваться нашим знанием, чтобы устроить себе жизнь, сходную с нашей настоящей? — Без сомнения. Для нашей работы и учения нам необходим мирный и удобный приют. Но мы, конечно, не злоупотребим нашей наукой и окружим ее по обыкновению непроницаемой тайной.